7. Сон был замечателен тем, что произошло отделение ментала от астрального тела. Сознание сосредоточилось в ментале, а астральное тело, лишенное сознания, находилось на попечении высшего «я». Разделение проводников друг от друга — явление редкое и, возможно, в ученике, находящемся под непосредственным руководством учителя. Ведет оно к сознательному проявлению «я» на различных планах, в соответствующих им телах или проводниках. Боли в позвоночнике и напряжение огненного столба дают свои следствия, но процесс медленен и малозаметен. Сложен он очень. Порадуемся возможностям, которые он приносит. Много чудес в жизни Архата.